Глава 25. Пол не знал, как глубоко в лес он забрался, или хотя бы сколько времени ему на это понадобилось, когда измотанный он опустился на землю. Он прислонился спиной к дереву и потянул колени к груди. Дышалось тяжело, а мышцы стали ватными и слабыми. Вернулась головная боль, отбойным молотком бурившая слои серого вещества, и по-прежнему ныло в животе. При каждом выдохе казалось, что он дышит огнем. Пол подозревал, что у него началась самая настоящая лихорадка. Луна, висевшая над пологом леса, заползла под гонимый ветром шлейф темных облаков. Ночное небо разделило пополам волнистое, чудесным образом переливающаяся лента зеленоватого света. Пол наблюдал, как зеленый превращался в прохладно-аквамариновый, в бледный оттенок индиго, в невозможный инопланетный цвет, который, казалось, краской растекался по чаше небосвода. Иногда сквозь эту завесу пробивались звезды, словно маленькие необитаемые острова на реке, их обычный льдисто-белый блеск подкрашивался туманным бронзовым. Начался снегопад. Пока Пол смотрел сквозь сплетение ветвей на поток невероятного света, прочертивший небо, снежинки охлаждали его лицо и собирались на ресницах. «Если между нами когда-нибудь была настоящая связь, Дэнни, дай мне дотянуться до тебя сейчас. Пожалуйста, пожалуйста, Дэнни!» Он закрыл глаза и попытался ухватиться за нить, существование которой раньше не верил, но словно телефонист, снова и снова набирающий отключенный номер, не получал ответа. Полу, ощущавшему пустоту и безразличие, подумалось, что, быть может, дело в лихорадке, которая ощутимо бродила по его организму. Кашель вырывался наружу огромными клубами пара. Из одной ноздри потекло. Пол вспомнил про свой мобильник и полез за ним в карманы куртки. Онемевшими пальцами откопал телефон и нажал кнопку, но ничего не произошло. Холод убил батарею. Руки Пола задрожали. Ему хотелось швырнуть трубку в ствол ближайшего дерева, но вместо этого он сунул ее обратно в карман. «Конечно», — подумал он, — «на всякий случай, вдруг я случайно найду розетку на боку какой-нибудь сосны. Это было бы замечательно». Смех, вызванный такими мыслями, обжег ему горло. Пол закрыл глаза всего на секунду. А когда открыл их, почувствовал себя иначе. Все тело охватило странное сочетание ледяного онемения и скользкого, палящего жара. Пол поднес к лицу ладонь, ожидая увидеть пар, поднимающийся над его плотью. Что-то наблюдало за ним с высокого дерева. Это была фигура, силуэт человека. Хотя она и примостилась там, в невероятной позе припав к ветке, но, похоже, прекрасно сохраняла равновесие. Пол уставился на нее, не в силах разглядеть ничего, кроме нечеткого человекоподобного контура. Через некоторое время она поднялась во весь рост. Черный абрис на фоне мерцающего зеленого сияния, которое лентой извивалось на ночном небе. Глаза полыхнули ослепительным изумрудным огнем. «Это нереально! У меня галлюцинации!» Существо скользнуло за ствол и начало сползать вниз. Его движения напоминали одновременно рептилию и насекомое. Когда оно коснулось земли, то наполовину скрылось за деревом. Теперь оно окончательно затаилось во мраке. И единственное, что Пол различал, — это неопределенные смутные движения. Существо стало обходить Пола против часовой стрелки, беззвучно ступая по мокрой земле. Тот поворачивал следом голову и готов был поклясться, что слышит треск сухожилий в своей шее. Фигура опустилась на четвереньки, выгнула спину и приняла облик огромного черного волка. Зеленые глаза вспыхнули снова. Затем волк скрылся в лесу. «Ничего этого не происходило. У меня галлюцинации. У меня температура, и я тут замерзаю. Это нереально. Я этого не видел». Пол закрыл глаза на минуту или две, но когда открыл снова, луна уже прошла половину своего пути по небу. Северное сияние все еще пульсировало над головой пурпурной артерией. Сверкающий снежный наряд покрывал землю. Свет переменился, а когда Пол оглянулся по сторонам, то и местность не узнал. Он сидел уже не на земле, прислонившись к дереву, а на большом валуне, окруженном хрупкой молодой порослью. Пол чувствовал, что фигура, волк, все еще где-то поблизости, наблюдает за ним. Но сам не мог ее увидеть. Поворачивать голову стало больно. Пол закрыл глаза. Вдохнул, стылый воздух обжег легкие. В какой-то момент он снова открыл глаза и увидел самого себя, сидевшего на куче поваленных деревьев. Эта альтернативная версия его самого не носила ни рубашки, ни обуви, лишь драную, измазанную кровью пару чино. Примечание. Чино — летние хлопчатобумажные брюки. Кровь в лунном свете казалась черной. Стоило Полу уставиться на себя, как фигура уставилась в ответ. Другой Пол наклонился вперед, распахнул глаза, пылавшие безумием, и оскалился широкой улыбкой, в которой было слишком много зубов. Затем эта альтернативная версия встала и начала нарезать круги вокруг Пола. Тот больше не мог поворачивать голову, чтобы следить за происходящим. Он уловил за спиной движение, настолько близко, что ощущал горячее дыхание твари на своем оцепеневшем затылке. Существо что-то прошептало ему, но Пол не смог разобрать. Наверное, потому что закричал. Внезапно им с Дэнни снова было по 11, и они вломились в заброшенный дом по соседству. Тот пустовал уже много лет, никто не мог вспомнить, что за семья жила там прежде, и не произошло ли что-нибудь трагическое в этих стенах, объяснявшее нынешнее запустение. Карнизы ощетинились и вспучились птичьими гнездами. Острые зеленые побеги сорной травы прорастали сквозь трещины в дорожке сланцевых плиток. Сломанные навесные фонари украшали обе стороны двери, краска на которой облезла, а створка была исписана яркими неоновыми граффити. Одно из задних окон было разбито большим куском тротуарной плитки. Прежде чем забраться внутрь, 11-летний Дэнни посмотрел на Пола, и тот с ужасом заметил, что шею брата растекла огромная рана, и капавшая из нее кровь пропитала белоснежную футболку. В голове у него зияло пулевое отверстие, а в волосах слиплись запекшаяся кровь и крошечные осколки черепа. Лицо брата было, кость бледная, совершенно бесцветным. И когда рот Дэнни открылся, Пол увидел, что внутри черно, будто брат проглотил какой-то ужасный яд, от которого сгнил изнутри. «Ты умираешь, Пол! Ты умираешь!» «Все в порядке, Дэнни», — произнес тот. «Ты тоже мертв!» Слова были похожи на когти, царапающие его горло. А потом вспыхнуло жаркое пламя. Огненный шар, взорвавшийся прямо за деревьями, озарил ночь ослепительно ярким оранжевым светом. Пошатываясь, Пол брел к нему, а жар огромного пожара выжимал пот из поры и жалил глаза. Вздохнув, Гало почувствовал вкус дыма, который осел на языке. Его рот словно был обит фланелью. Когда Пол добрался до места катастрофы, то увидел хвостовую часть Сесны, торчащую из пылающей земли под углом в 45 градусов. Примечание. Сесна. Марка самолета малой авиации. Позади, на снежном покрове, полыхал огненный след. Столбы густого дыма поднимались в переливающееся разными цветами небо. Что-то продолжало следить за Полом с дерева, создание, чьи глаза сверкали неестественно зеленым. Гало побежал в сторону разверзнувшегося ада и сквозь пламя увидел раздавленную кабину пилота и град осколков. Дверь кабины повисла, из отверстия вырывался дым. Ботинком Пол отпихнул дверь в сторону, та ударилась о разбитое лобовое стекло, затем покорилась и упала в дымящийся снег. Из проема выскочила фигура. У человека горели лицо и волосы. От его одежды остались тлеющие обугленные лохмотья. Рот его открылся, и черный дым знаменем взметнулся в воздух. «Пол!» Гало схватил человека и вытащил из огня. Обжег руки, рукава рубашки загорелись, а между пальцами лентами рассыпались сгоревшие куски чужой плоти. Он толкнул человека в снег и катал его в грязной воронке, пока черная шелуха кожи не перестала дымиться и тлеть. Пол чувствовал запах сгоревшей человеческой плоти, вонь, от которой спекались волосы в носу. «Пол! Нет!» — — застонал Пол, качая головой и отступая от почерневших живых мощей. В воздухе повис дымный след. «Нет! Нет! Ты должен был присматривать за ним, Пол! Ты должен был присматривать за братом!» Пол закричал. Когда он снова открыл глаза, было утро. Бледно-серый дневной свет просачивался вниз сквозь ветви деревьев. Пол больше не сидел ни на валуне, ни прислонившись к дереву. Он растянулся на земле, будто заснул, рисуя на земле снежного ангела. Он сразу понял, что это не галлюцинация, поскольку ему было больно. Все его тело горело в лихорадке. Снег вокруг должен был испаряться. Сев, он почувствовал смертельную слабость. Его мышцы скрутило в болезненные узлы. Горло соднило. Головная боль прошла, ее снова сменила пустота, далекий шепот ветра пустыни. Но часть его словно осталась где-то там. Каким-то образом Полу удалось подняться на ноги и удержать равновесие, всем весом навалившись на ствол ближайшего дерева. Отсутствие желания помочиться подсказывало, что он обезвожен. Судя по жжению и покалыванию во всем теле под одеждой, он был близок к переохлаждению. Пол сопротивлялся желанию снять куртку, расстегнуть рубашку и кататься по снегу, хотя это и выглядело заманчивым. Весь дрожа он опустился на землю, наскреб снега онемевшими трясущимися руками и присосался к нему губами. Он повторял это снова и снова. Обхватив себя, стуча зубами от холода, Пол сумел подняться и проплестись несколько ярдов, не разбирая пути. Снег набился в ботинки, ноги промокли и начали коченеть. Он не чувствовал пальцев. И все же, несмотря на холод, горел. Капли пота выступали из пор и блестели на лбу. Рот наполнился вкусом растертых камней. Среди белизны возникла фигура, размытая и нечеткая. Человек. И он шел к Полу. В какой-то момент фигура раздвоилась, потом расстроилась. Но затем восприятие у Пола нормализовалось. Ноги подвели его, когда фигура была, наверное, футах в 10, и Пол осел в снег. Его голова забилась в беззвучном ритме, и во рту он почувствовал привкус крови, смешавшейся все с той же каменной пылью. Он опрокинулся на спину, ноги неловко подогнулись. Небо в вышине было сетью переплетенных ветвей. Пол поднял правую ладонь и увидел, что та вся в крови. Над ним нависла фигура, темное безликое пятно, уплывающее из фокуса. Пол попытался заговорить, но смог выдавить из горла лишь щелкающие звуки. «Не нужно говорить», — произнесла фигура. Ее облик снова прояснился, и на этот раз Пол смог различить ружье, ствол которого был направлен на него. Дыхание мужчины повисало паром в воздухе, его лицо скрывало копна волос и всклокоченная черная борода, но глаза у него были ясными и разумными. А Пол просто лежал, не в состоянии шевельнуться. Сердце пульсировало в ушах. Фигура опустила ствол на талику дюйма и подняла голову от ружейного ложа. Пол снова попытался поднять руки, но мышцы промерзли. Его зубы не переставали стучать. «Пол!» — произнес горный человек. Ствол ружья постепенно опускался, а ветер хлестал мужчину по лицу его же длинными волосами. «Пол! Это правда ты?» Пол не мог ответить и не мог пошевелиться. Ему хотелось закрыть глаза и немного поспать. Фигура приблизилась, обошла вокруг него и остановилась всего в нескольких шагах. «Боже мой!» — выдохнул человек. Ветер сдул волосы с его лица. Это был Дэнни.